Глава 13. Байарат. Север разительно отличался от всего, что Рэм видел до сих пор в своих странствиях. Дорог тут почти не было, одни направления. Народ предпочитался летом двигаться по рекам на шнеках и лодках, зимой тоже по рекам, но на санях. Стоящие преимущественно на возвышенностях у берегов водоемов поселения северян радовали глаз причудливой и грандиозной деревянной архитектурой. По большому счету, здесь имелось всего два типа населенных пунктов — городище и селище, если переводить название с языка саами на имперский. В селище, в высоких бревенчатых избах с крышами из дранки и резными дверями и ставнями, обычно проживало сотни три человек. Занимались они натуральным хозяйством — земледелием, охотой, рыбной ловлей, ремеслом. Городище же было эдаким укрепленным центром, куда сбегались в случае серьезной напасти. Население около 1000 человек позволяло выставить сильное ополчение, а укрепления в виде рва, вала и тына из заостренных кольев могли защитить практически от любой угрозы, встреченной с сынами и дочерьми Севера за свою историю. Кроме магии и имперских легионов, конечно. Микке рассказывал, что настоящий город тут один — Байарат. Добираясь до него, путники дважды останавливались в селищах, и Рэм всякий раз удивлялся любви северян к специфическим гигиеническим процедурам. Залезать в тесный сруб, вдыхать раскаленный на жгучих камнях водяной пар, лупить друг друга метелками, а после бегать и валяться в снегу. Это казалось сумасшествием. Он единожды поучаствовал в подобном досуге и во второй раз ограничился уже только купанием в горячем источнике, которых тут было великое множество. Оазисы вокруг вулканических озер и бурлящих гейзеров испокон веков становились еще одним центром притяжения для северян саами. У исходящих паром водоемов тоже можно было встретить поселения. Те же трактиры, постоялые дворы, хутора. Такие места, полные зелени, почти летнего тепла и разнообразной живности, которая собиралась со всех окрестностей, чтобы погреться, разительно контрастировали с окружающим белым безмолвием. Скакали по ветвям кедров и лиственниц клесты, снегири и синички, зеленел мох у камней на берегах источников и блестели капельки росы на свежих ярких травинках, которые с большим удовольствием жевали нахохлившиеся зайчики. Им явно тут задерживаться не стоило. Свирепые хищники нередко становились гостями таких островков лета. Отряд даже спугнул однажды целую семью огромных серых медведей, которые по какой-то причине не впали в спячку, а коротали время, блаженствуя в сернистых теплых водах. Наверное, им и зимой хватало корма. Мишки охотились на рыбу в реках, поджидая добычу рядом с полыньями, или промышляли озерных нерп. Водоемов с проточной и стоячей водой на севере хватало. На самом деле, благодаря подземному жару, стужа здесь переносилась легче, чем на землях вокруг дымного перевала. Зима была мягкой, почти как в Аскероне. Расплачивались за такой волшебный климат и плодородную почву северяне риском постоянных землетрясений, выбросов пепла, туфа и самым страшным — извержениями. «Тунгнафедльсьокюдль!» — без запинки проговорил Микки, указывая рукой, затянутой в плотную меховую перчатку, на огромную черную гору, вершина которой озарялась зловещим багровым светом, который пробивался сквозь клубы темного дыма. «Когда я покинул Байарат, дым из него уже шел. Теперь наверняка Юккола вся переселилась подальше». «Это потому, что у вас все дома деревянные?» чтобы можно было перенести с места на место», — осознал Рэм. «Сложил новый фундамент и переехал?» «Точно», — кивнул северянин. «Только Байрат никогда не переносили. Слишком большой, и вулканов там нет». Зимнюю сказку нарушили запах гари, паленого мяса и человеческого страха. Черный жирный дым был заметен издалека. Он поднимался над обрывистым мысом, который вдавался далеко в реку. «Горит Оула!» — воскликнул Микке. «Скорей! Возможно, там кому-то нужна помощь!» Всадники подстегнули коней и устремились следом за северянином. Копыта, подкованные кузнецом с постоялого двора особыми шипастыми подковами, выбивали из ледяной глади, сковавшей реку, холодное белое крошево. Объезжать мыс пришлось по широкой дуге. Склоны его были крутыми, и подход имелся только с одной стороны. Городище явно брали штурмом, и не так давно. Вытоптанный грязный снег, следы сотен ног и волочения грузов, пятна крови и испражнений. «Взгляните!» Флавиан указал на раскуроченный частокол, разбитый вал и полузасыпанный ров. «Здесь поработали стенобитные орудия». «Нет, это не таран, не баллисты и не требушеты», — покачал головой Дювалье. «Это что-то другое. Как будто кто-то бил дубиной, да?» Микки растягивал гласные больше, чем обычно, явно волнуясь. Он спрыгнул со своего битюга, снял с петли у седла секиру и двинулся через пролом в ограде. Дювалье с двумя обнаженными мечами следовал за северянином. Рэм спешиваться не торопился, он привстал в стременах, осматриваясь. «Как сказал маэстро Ярвинен?» — Флавиан бродил вдоль рва. «Как будто кто-то бил дубиной. Это была очень, очень большая дубина». Священник остановился в какой-то обширной выемке в снегу, и Рэм с некой внутренней дрожью осознал, что это был гигантский след ноги, до ужаса напоминавший человеческую. «Они дождались, пока из окрестных селищ народ сбежится под защиту укреплений. Оула стала ловушкой для людей. Нападающие не боялись оказаться в меньшинстве». Слова священника, которые он произносил бесцветным тоном, падали на душу тяжким грузом. «Или их было гораздо больше, чем людей в городище. Или они считали себя гораздо сильнее и были правы». «Больше чем, чем...» В Оуле на главной площади Рэм увидел воплощенный кошмар из сказаний о жестокости древних владык. Пирамиду, сложенную из голов. 3000 человек. В голосе Флавиана не было ни единой эмоции. Священник как будто отсек их, оставив только сухой анализ и факты. «В этих местах невозможно спрятать такое войско и прокормить его. Какие бойцы были в Оуле?» «Здесь жили земледельцы и рыболовы. Они никогда не ходили в походы и не служили наемниками», — протянул Микке. Он был мрачен и погружен в себя, но отвечал как можно более подробно. «Кто хотел приключений, уходил в Байрат. Но тут было оружие и припасы, и высокий вал. Их не застали врасплох». «Действительно!» Рэм видел воткнутые в снег метательные копья и стрелы, некоторые из них со следами крови или изломанные. Саами из Оулы приняли бой и сражались. Но это им не помогло. Головы мужчин, женщин и детей были сложены на центральной площади городища. Даже будь здесь 500 дружинников, они умылись бы кровью. Ни один вождь, ни один клан не повели бы своих воинов в бой, зная, что за частоколом их ждут готовые подороже продать свои жизни местные. Слишком невыгодный размен. Сотни или десятки жизней опытных бойцов на ту жалкую добычу, что они могли здесь взять, — рассуждал Рэм. Микки возмущенно вскинулся, но был остановлен жестом Аркана. Если на севере не было голода, то идти на верную смерть из-за зерна и вяленой рыбы — это вершина глупости. Я не верю, что твои соотечественники — откровенно глупый народ. — Не глупый, да. — Значит, у меня есть только один вывод. Рэм выжидающе посмотрел на своего брата. Священник кивнул. Мы столкнулись со сверхъестественным. Страшные дела творятся на твоей родине, Микки Ярвинен. Северянин только понурил голову и сжал свои мощные ладони в кулаки. Нам нужно к дядюшке Вилле. Он один может разобраться во всем этом и навести порядок. Эдгар Дювалье все это время внимательно слушал их речи и кивал, соглашаясь. Когда все прекратили высказываться, рыцарь-ренегат проговорил. «Как быть с погибшими? Нужно похоронить их останки, но мы не сможем справиться вчетвером. А если промедлим, их растащат звери и вранье». Мужчины озадаченно переглянулись. Только Флавиан остался невозмутимым. «Господь поможет, не растащат. Езжайте, я вас догоню». Он опустился на колени прямо в снег и замер, сложив руки в молитвенном жесте. «Едем». Рэм, едва коснувшись стремени ногой, взлетел в седло негодяя, который возмущенно заржал. Микки и Эдгар Дювалье последовали примеру Боннерета, и лошади неспешным шагом двинулись к реке. Священник догнал их через какие-то 3 версты. Его конь мчал галопом, полы сутаны развивались за спиной Флавиана, будто крылья, а над мысом, где стояла несчастная Оула, сияло солнце, в то время как и река, и берег, и зимний морозный лес, покрытый снегом и ледяной коркой, все еще находились под покровом серых туч. Когда Микки говорил, что рядом с Байрадом нет вулканов, он в целом был прав. Одного взгляда с высоты окрестных сопок было достаточно, чтобы понять, город сам весь находится в старом, давно остывшем кратере гигантской огненной горы. Рэм был достаточно начитанным и прилежно учился в университете, а потому смог сделать такие выводы. Неправильной формы окружность около 10 верст в поперечнике, окруженная природными стенами из базальта, центр которой занимало пресноводное озеро. Вот как выглядело то основание, на котором стояла столица Севера. Удивительным образом причуды деревянного зодчества народа Саами вписывались в этот природный феномен. Базальтовые бастионы были увенчаны стенами и башнями, срубленными из вековых лиственниц. 7 огромных дубовых ворот, покрытых затейливыми узорами, вели в 7 городских кварталов, каждый из которых являлся вотчиной одного из великих кланов. Сорса, Корханены, Лаури, Полы, Ранта, Ахо, Линстромы пытались перещеголять друг друга высотой огромных теремов в 3, 4, 5 этажей, сложностью крыш, маковок и куполов из дранки, вычурностью резьбы и яркостью эмалей. Но и 7 кланов, и их вассальные семьи считали делом чести отправлять лучших мастеров и тратить средства на ремонт и украшение дома Эдускунты, общего собрания всех северных земель. Его крыша сверкала золотом, Говорили, в незапамятные времена ее заказали у гномов. И теперь дом сиял в солнечных лучах, подобно пожару в самом центре города. «Красота-то какая!» Не смог сдержать себя Рэм. Три холма Аскерона были прекрасны. И кипучая Смарагда тоже, и Доль Наяда обладала своим волшебным очарованием. Но Байрат, несомненно, являлся одним из рукотворных чудес этого мира. Микки Ярвинен приосанился, преисполняясь гордости за соотечественников и себя лично. «Вон там, видишь, Террем с лебедями на коньках крыш. Это мой дом. Это дом Вилли Корхонена. Самый высокий в Байраде. Не считая Эдускунты, конечно. Мы должны поспешить туда, к моему дяде. Пусть собирает совет. Распри подождут, когда погибнут сами». Всадники пустили лошадей рысью. Здесь дорога определенно имелась. Ее роль исполняла насыпь из камней и грунта, которая вела к одним из семи ворот Байрада. Движение было оживленным. Тянулись груженные всякой всячиной сани, запряженные косматыми пони и, о чудо, оленями. Лихо скользили на лыжах ражие северные парни и дебелые румяные молодки. Изредка попадались и верховые, в основном одоспешенные воины с исполинскими секирами в седельных петлях. — Микки Ярвинен! — выкрикнул вдруг один из них. — Ты ли это? И залопотал на саамском так, что снова арканы и дювалье не расслышали ничего, кроме «Лайла кукло» и «Тролло-ло-ло-ло». Этот молодой воин был похож на Микки как родной брат. Такой же мощный, широкоплечий, гигантский, блондинистый и румяный. Северяне спешились и, не чинясь, кинулись друг другу в объятия. Они хлопали друг друга по плечам так, что гул стоял на всю округу. Восторженно воздевали руки к небу и ощупывали одежду и снаряжение, хвастались и смеялись. Однако спустя короткое время Микки указал себе за спину, в сторону Оулы. Тревожно проговорил что-то, а потом помахал рукой своим спутникам. «Это Рэм из Аскерона, Эдгар из Аскерона и Флавиан. Странствующий миссионер, посланец экзарха Аскеронского». «Так ты сделал это?» — восхитился встреченный северянин и немного неуклюже, но с достоинством поклонился. «Я Уве Корханен, сын Вилле Корханена и кузен Микки Ярвинена. Мое почтение! Маэстро, мы уже думали устраивать заочные похороны этому парню, но мой отец только отмахивался. Он все время говорил, что Микки не так прост и сделает все, как надо в свое время. И да хранит его меня и всех нас дорога лебедей, старик был прав. Вы очень, очень вовремя. Скорее за мной, пока Сорса не очнулись». «Сорса?» — удивился Микки. «А почему они?» «Рысью!» — рявкнул Уве Корханен, вскочил в седло и ударил коня пятками в бока. Микки последовал его примеру, и аскеронцы не стали проявлять норов. Направили лошадей за северянами. И не зря. Когда они подъезжали к воротам, на той самой сопке, где они стояли совсем недавно, взметнулась в воздух снежная поземка и раздались воинственные крики. Большой отряд тяжело вооруженных всадников перевалил гребень возвышенности и устремился к городу. Над головами всадников развивались знамена, изображающие летящих уток. Пожалуй, эти утки были опаснее иных коршунов. «Здесь квартал Лаури!» — Уве Корханен указал рукой на прибитые с обеих сторон от ворот щиты с изображением венка из лавровых листьев. «Они блюдут нейтралитет до собрания Эдускунты, к ним сорса не сунутся». И точно. Из ворот один за другим побежали пешие воины со щитами и копьями, становясь по обеим сторонам дороги. Они пропустили путников и сбили сплошной строй, перегородив проход к воротам. Командир Лаури, плотно сбитый крепыш с рыжей бородой, вышел вперед и крикнул что-то примирительное. На что со стороны всадников с утиными знаменами раздались явные оскорбления. Что последовало дальше, Рэм уже не видел. Они мчались по прямым, как стрела, улицам Байрада, пересекая кварталы Лаури, Ахо и Поолов, не задерживаясь. Прямо к терему Корханенов. Когда нейтральные районы этих кланов остались позади, обстановка стала откровенно тревожной. Улицы в вотчине родни Микке оказались перегорожены рогатками и баррикадами. На крышах дежурили лучники. Патрули дружинников, усиленные ополченцами, прохаживались по улицам. Тут же на перекрестках жгли костры, чтобы воины могли согреться. Лица горожан выглядели напряженными и сосредоточенными. «Сейсо!» — раздался предостерегающий окрик дружинника, на плаще которого был вышит белый лебедь. Уве спешился, следом за ним Микки, оба Аркана и Дювалье. Суровый воин, начальник караула, выдвинулся вперед за линию рогаток. Остальные обнажили оружие, но вдруг как-то сразу расслабились. «Эй, Уве! Куккасе он синун кансаси!» — крикнул кто-то, явно узнав Корханина. «Приветствую!» — Уве помахал рукой дружинникам. «Говорите по-имперски, у нас кости!» «Да я никак, это толстый Микке!» «Да какой же он толстый! Вон какой здоровый!» «Точно, Микки Ярвинен!» «Микке, мы думали, ты подох!» «Микке, у тебя начала расти борода!» «Микке, а кто это с тобой?» Тут была в основном молодежь, из Корханенов и вассальных семей, и они зубоскалили вовсю. «Тихо!» — вдруг гаркнул Микки Ярвинен, и все и вправду заткнулись. «Вилле Корханен отправил меня! Микке Ярвинена в Аскерон к его высокопреосвященству! Я сделал это! Вот, Флавиан, прославленный на востоке и западе миссионер, охотник на ведьм и вождь храмовых воинов-зелотов. Он искусен в речах, изощрен в ортодоксальных премудростях. Я видел, как сей церковный муж делает вещи чудесные и невероятные. Флавиан имеет право говорить так, будто из его уст звучат слова экзарха Аскеронского. Мой век закончен!» «Ае!» — выкрикнул Уве, выдернул меч и ударил рукоятью в самый центр своего щита. «Ае! Ае!» — подхватили молодые дружинники, и, заслышав эти приветственные крики, люди Корханенов устремились к источнику ликования, желая узнать, что же такое произошло, кого прославляют воины. Не минуло и четверти часа, как огромная толпа дружинников и ополченцев уже несла Микки Ярвинена на плечах к терему Вилли Корханена. И от ударов оружия о щиты и радостных кличей содрогалось само морозное северное небо. Рэм шел в толпе сразу за молодежью, прославлявшей его боевого товарища, и бросал цепкие взгляды по сторонам. Триумф Микки был, безусловно, заслуженным, но получить во время овации стрелу в спину или кусок черепицы в голову, это, кажется, стало бы совсем неуместным после всех испытаний, которые довелось пережить северянину в последний год.